Суп из индейки с тыквой. На две порции 200 граммов филе индейки, 100 граммов тыквы, полстакана риса, пол стебля сельдерея, 800 миллилитров воды, лавровый лист, соль. Филе помыть, порезать, положить в чашу для варки риса, тыкву почистить, порезать кубиками, сельдерея мелко нарезать, положить к мясу. Добавить лавровый лист, соль, долить воду. Варить на пару под крышкой 40 минут.